берегах, не в тех морях. Земное счастье. И ты, и я, окни ночи, а днем дожди. И ты молчи. Сменил ты дом на облаках.